Не был специальный свисток, и он подавал сигнал тревоги. Эрик кричал: «Ты что, блядь, делаешь? Ты что, блядь, делаешь?» Снова и снова. Меж тем, как виновнику, уже стоящему в контейнере, с не по адресу отправленным мусором, Тони грозно, как сама костлявая, указывал, куда именно должен быть помещен каждый элемент отходов. Эрик и Тони называли это нулевым допуском. 18 месяцев назад один такой самосвал сумел удрать от Эрика и Тони и скрыться в лабиринте. Самодельные плакаты «Разыскивается» до сих пор украшали мусорное депо. Яростные эскизы какого-то безобразного убегающего гомункула живо передавали возмущение Эрика и Тони. Но из-за несходства того с человеческим обликом совсем не годились для опознания. Эрик и Тони соорудили рядом с контейнерами подобие трущобного поселка из двух главных хижин и прилегающих служб, сложенных из старых стендов, картонных фигур, из бывших аттракционов и ковров, выброшенных перед ремонтом. Они сидели перед хижинами в списанных креслах, обозревая свои угодья, как пара фермеров со своих веранд. Трудно было представить себе, что у Эрика и Тони есть какая-то жизнь за пределами этого логова. И тем не менее, каждый вечер, ровно в 6 часов, они отправлялись по своим настоящим домам, и, что еще невообразимее, к своим семьям. Час был поздний. Лиза и Курт устали от ходьбы. Оба не рассчитывали найти девочку с первой попытки, но, по крайней мере, начало было положено. Может быть, она увидит записки Лизы? А может быть, вернулась туда, откуда ушла? Курт немного успокоился. Что-то все-таки сделано. Он сидел с Лизой на самодельной веранде, словно любуясь видом. «Думаю, она могла вернуться домой», — сказал он. «Да, хорошо бы». «Да, где угодно лучше, чем здесь. Не знаю. Наверное, если ты несчастлива дома, тогда где угодно лучше, чем там». Курт посмотрел на нее. «А вы когда-нибудь сбегали из дома?» Лиза потупилась. «Да, однажды». «Сколько вам было лет?» 8. Курт решил, что не надо спрашивать, почему. «Куда вы убежали?» «Я спряталась в саду». «А, так на самом деле вы не сбежали?» «Да, сад был густой. Я пряталась в конце его, за забором, наложила в магазинный пакет носков и взяла в дорогу. Только носки. Про остальное забыла. Я знала, что какие-то вещи надо менять каждый день, но не могла вспомнить, какие». Курт довольно долго смотрел на Лизу, потом спросил, родители волновались? Они даже не знали, что я ушла. Я оставила записку с объяснением причин, но мама вышла в сад, чтобы развесить белье, и нашла меня раньше, чем записку. А что была за причина? А та, что она в тысячный раз купила мятное печенье, Вайкаунт, а не йо-йо. Хотя я 1000 раз говорила, что не люблю Вайкаунт, и что это не одно и то же. «Вы сбежали из-за печенья?» «Нет, не просто из-за печенья. Из-за того, что оно означало. Что же именно?» «Равнодушие?» «В самом деле обидно». «Вы знаете что-нибудь обиднее?» «Нет». «Хуже всего было то, что сказала мама, когда меня увидела, да?» «Какие-то носки выпали из пакета, и она, когда увидела меня, сказала, «Ты устроила пикник с друзьями?»